Глава третья. Внимание, младший курс. Первый большой и важный зачет у вас будет метапредметным и практикоориентированным. Вас всех поделят на равные по способностям группы и отправят в разные начальные точки. Ваша цель – добраться до пункта назначения, желательно живыми и невредимыми. Таким образом, посмотрим, на что вы годны и чему уже научились. А если что-то внезапно пойдет не так? Раздался голос из толпы первокурсников. То кто-то не получит личный зачет, ну и похороны за счет академии. Не переживайте, с вами в группе будет один из мастеров и парочка лучших старшекурсников. У них свой экзамен, поэтому они тоже заинтересованы в вашем успешном прохождении. В каждой группе оказалось по несколько человек с разных факультетов, и одну команду наградили еще Марианной, как единственной пифией. Маркус и Мари по выпавшему жребию попали вместе, а вот Алексия была в другой команде. Собрав небольшие рюкзаки, благо артефакты можно было брать с собой, студенты-первокурсники подошли к магическим порталам, которые переместят их на место старта. «Марк, ты уверен, что лютня – это самое необходимое в учебном походе?» – спросила Марианна. «А то, это главное, песни у костра хорошо распугивают всяческую живность», – последовал ответ. «И привлекают нежить», – прокомментировал кто-то из боевых магов другой группы. «Так, маршрут у нас будет несложный, на пару дней всего», – обнадежил Тель, студент пятого курса, самопровозгласивший себя лидером их коллектива. «И особых опасностей нет, но можем встретить какую-нибудь нечисть». «Да и просто ноги-руки поломать», – добавила Джулия, лекарь с третьего курса. «Поэтому все следуем правилам». Под инструктаж старшекурсников, который должен был успокоить, но больше заставлял паниковать, студенты сгруппировались у своего портала. «Итак, сейчас самостоятельно совершаем переход и уже там определяемся с маршрутом и начинаем выполнять поставленную задачу». Тель продолжал активно командовать. Марина прощание помахала Алексе, стоявшей в отдалении со своей группой, и шагнула в открытую рамку портала. И через мгновение она вышла в незнакомом хвойном лесу. Все студенты уже почти собрались и ждали последних людей. «А кто у нас мастер?» Марк огляделся вокруг, нежно прижимая к груди чехол с любимой лютней. «Еще не знаем, нам не сообщали», — зевнула и потянулась Лика, голубоглазая брюнетка с общестихийного факультета. «Хоть бы Тиан!» – нечаянно выпалила Джулия и, густо покраснев, незамедлительно начала оправдываться. «Просто он очень хороший мастер. У него можно научиться многому на практике». Все присутствующие девушки согласно закивали. Лекарское дело – это очень важно. Но из портала вышел мастер Ксандр. По лицам девушек стало понятно, что и дракон их вполне устраивает. Боевая магия тоже не менее важная дисциплина. Все оживились и стали приводить себя в порядок. Только Мари была недовольна. Не надо быть пифией, чтобы догадаться, что именно этот мастер организует ей веселую жизнь в походе. Да и, скорее всего, он умышленно все подстроил и специально вызвался быть куратором ее группы. «Итак, студенты», – начал Ксандр, – «у вас есть две дороги – короткая, посложнее, и легкая, но длинная. В качестве первого испытания вам необходимо проанализировать свои способности и выбрать путь по своим силам и возможностям». Большинство единодушно проголосовало за близкий путь, и группа отправилась по нему. Парни бодро шли по косогорам и буеракам, разгоняли заклинаниями и грохотом попадавшуюся иногда сравнительно мелкую нечисть. Девушкам было сложнее, но не всем. На Риде, травнице из приграничной деревни, такие походы были привычны, а старшекурсницы Джулия и Ханна тоже не первый раз преодолевали такие испытания, да и на занятиях боевой магии их часто тренировали. Одним из самых слабых звеньев была Марианна. Не привыкшая к такой физической нагрузке, она очень скоро устала и плелась в самом конце строя. Один раз она даже свалилась в неглубокую стремительную речку, когда переходили ее вброд. Мари чуть протащила по острым камням вниз по течению, но Ксандер был рядом и быстро подхватил ее из бурной воды. Она отделалась легким испугом и содранной кожей. Ее локти, колени и ладони обработала Нарида под внимательным взглядом и контролем Джулии. Девушкам было даже интересно попробовать на практике изучаемые заклинания лечебной мази из трав. Они и перелому бы порадовались из-за возможности отработать умения и приобрести новый лекарский опыт. В другой раз все поднимались в крутую гору, а Марианна по-прежнему тащилась позади. Когда девчонки высоко завизжали и бросились в рассыпную, она даже не сразу поняла, что происходит. Оказалось, что они потревожили гнездо лесной мантикоры. Теперь недовольные и напуганные животные шипели и отгоняли чужаков от своих детенышей. Боевики начали было отбиваться фаерболами, но почти сразу раздалась громкая команда от Ксандра. «Прекратить! Щиты!» Дождавшись, когда боевики выполнили указания и поставили магические щиты, он продолжил. «И хватит безжалостно избивать невинных зверушек. Это вы вероломно вторглись на их территорию». Построившись в линию и закрывшись от нападения существ, студенты осторожно продолжили путь. Марианна под ухмыляющимся взглядом дракона воспользовалась артефактом-накопителем, так как своих сил для заклинания ей бы не хватило. «Ты уверена, что твое место в Академии?» Ксандер шел замыкающим и постоянно морально подкалывал девушку. Мари сильно устала, еще и дракон невероятно бесил. «А есть другой вариант?» — ехидно поинтересовалась Марианна. «Где же мое место, по-твоему?» «В моей постели». Тихо, только ей слышимо, ответил он. Девушка резко запнулась и чуть не улетела носом в землю, но Ксандр успел ее поймать и вернуть в вертикальное положение, а дальше продолжил, как ни в чем не бывало. «Замужем там, в браке и так далее». Мари раздраженно глянула на него и просто пошла дальше, мысленно желая ему свалиться в какую-нибудь яму, желательно глубокую. Не с первого раза у первокурсников получилось удачно выбрать место для ночлега, но все-таки смогли. Благо, что ставить шатры-палатки было несложно, так как они являлись магическими предметами, и с этим могли справиться даже дети. А дальше боевики удивили всех. Поставили защиту и охранный контур. Так меньшему количеству людей надо было нести дежурство. Таким образом, девушек от ночного караула освободили полностью, но зато именно им пришлось готовить ужин на всех. Хотя и активно применяя артефакты, которые захватили с собой заранее. Ночь прошла спокойно, уставшие студенты спали прекрасно. Утром девушки встали раньше запланированного времени подъема, так как хотели сбегать искупаться в одиночестве. Приближаясь к небольшой реке, Джулия встала как вкопанная. «Стойте, там кто-то есть». «Это же мастер». Ханна выглянула из-за ее спины, и он, видимо, обнаженный. «Почему? А с чего ему быть в воде, одетым в парадный кафтан?» Мари как раз тоже поднялась на пригорок, и ей открылся вид на речку. Ксандр только что выплыл из глубины и теперь шел к берегу. Марианна обратила внимание, что убранные в хвост темные волосы ему очень идут. Да и мужчину, правда, можно считать довольно симпатичным, как когда-то выразилась Алекса, по-мужски красивым. То есть не канонично миловидным или слащавым, но внимание он привлекал и смутить молодых дев вполне мог. Это подтвердилось шушуканьем девушек. Увидев мастера без рубашки, они активно делились своими эмоциями и, конечно же, не смогли остаться совершенно незамеченными. Когда он обернулся на гвалт, все резко постарались спрятаться, и многие благополучно скрылись от взгляда Ксандра за кустами или деревьями. А вот Мари нет. Она осталась сиротливо стоять на открытом пространстве, глупо пялясь на мужчину. Дракон заинтересованно наклонил голову в бок, как бы осведомляясь о происходящем. В это время все студентки, спрятавшиеся за кустарниками дикой малины и черники, со всех ног бросились к лагерю, создав много шума, топота, смеха и треска поломанных веток. Мари проводила их задумчивым взглядом и опять растерянно посмотрела на полуголого Ксандра, стоящего по пояс в воде. «Марианна, а ты с подружками побежишь? Или ко мне присоединиться желаешь?» Дракон бесстыдно улыбался, ему было смешно от всей ситуации и ошеломленного вида девушки. Мари наконец-то отмерла и, покраснев под беззлобный смех Ксандра, бегом бросилась за остальными. «Вот же противный драконище!» — на ходу думала она. «Подумаешь, растерялась и не ожидала, а он сразу неприличные предложения делает. Хам!» Дневной переход был достаточно сложный, не обошлось и без небольших травм, но группа продвигалась хорошо. Марианна старалась изо всех сил и почти не отставала от всех. Второй день ей явно давался легче, еще и злость на Ксандра помогала. Очень уж хотелось доказать дракону, что она может справиться. Пару раз еще встретили опасных лесных обитателей, но уже были готовы к таким неожиданностям. Однажды пришлось упокоить нежить. Студенты-боевики сработали идеально и даже удостоились похвалы от мастера. В этот вечер и место для лагеря выбрали быстрее, и с первого раза. Ксандр опять отметил успехи первокурсников и хмыкнул что-то про не совсем потерянных студентов и вполне обучаемых кадров. Большим плюсом новой стоянки для девушек оказалось наличие рядом лесного озера, и поэтому они решили выполнить свой утренний план – искупаться. Пока парни были заняты обустройством лагеря, женская половина отряда убедилась, что в озере нет агрессивных форм жизни. Раздевшись на берегу и оставшись только в нижних рубахах, студентки зашли в приятно прохладную воду. Несмотря на осеннюю погоду, с удовольствием смыли с себя пыль, пот и усталость, болтали свои девичьи разговоры, как всегда про любовь у парней, как вдруг Лика воскликнула. «Девчонки, нашу одежду унесли!» Тут же раздались женские визги, поднялся шум и крики, смех парней раздавался за ближайшими деревьями. Когда уже Ксандр подошел к берегу, то он застал бегающих и хохочущих студентов по лесу. Парни и девушки веселились вовсю. А вот в озере одиноко стояла Марианна, уже замерзшая и очень печальная. Благородное воспитание явно не позволило ей в мокрой рубашке выйти на берег. Ксандр не выдержал. «Выходи, русалка, вот мой плащ». Девушка посмотрела на него недоверчиво, но, видимо, сильно замерзла и поэтому согласилась принять помощь. «Только отвернись и не смей подглядывать». Ксандр хотел съязвить, но Мария и правда выглядела крайне грустно, да и губы уже приобрели синий оттенок. Мужчина повернул голову в сторону, а плащ расправил и держал на вытянутых руках. Через некоторое время послышался сначала плеск, а потом и шаги. Девушка подошла ближе. Он набросил на Мари плащ и, окинув ее задумчивым взглядом, резко подхватил на руки. Марианна от неожиданности громко воскликнула: «Что ты творишь?» «А ты хочешь босиком в лагерь возвращаться?» Дракон уже шагал со своей ношей. «Нет?» «Странно». По пути забрал ее одежду у кого-то из парней и донес совершенно не сопротивляющуюся девушку до шатра. Мари быстро зашла внутрь и стала поспешно одеваться. Вскоре вышла с плащом в руках и протянула ему. «Спасибо. Не знаю, что на них нашло». «Ничего. Это простые забавы. Заигрывают так. Мари недоверчиво на него взглянула, и он постарался объяснить. «Вон, смотри, уже все вместе сидят. По парам разбились и общаются». Марианна недоуменно обернулась и действительно увидела, что все студенты устроились у зажженного костра и мило болтают, как будто не было ничего. Маркус на лютне активно играет, а девчонки его окружили и внимательно слушают. «Ты прав. А я даже не поняла», — растерянно проговорила Мари. «Да и как в нижней сорочке было выйти из воды на всеобщее обозрение? Она же мокрая совсем, просвечивать будет». «Многие к этому легче относятся». Дракон даже не знал, как корректно донести эту информацию до скромной девушки, чтобы не обидеть и не напугать. «Да, все на это проще глядят. Они же не провели несколько зим в монастыре». Вдруг дракон взял в руку ее мокрую косу. Почувствовав его движение, девушка испуганно обернулась. «Заболеешь еще», — сказал Ксандр. От ее волос пошел пар, и скоро голова была уже совсем сухая. «Спасибо. А я так не умею». Мари безрадостно вздохнула и немного промолчала. А потом краснее решилась спросить. «Ксандр, а мою рубашку так высушить можешь, чтобы к огню ее не нести?» Дождавшись утвердительного кивка от дракона, она опять юркнула в шатер и возвратилась с мокрым свертком. Ксандр развернул его и через пару мгновений отдал уже сухую вещь. «Но вообще ты зря стеснялась выходить в ней из воды. Она же, как у моей двоюродной прабабушки». Мари сразу же вспыхнула от взрывного коктейля из смущения и негодования. Через мгновение она унеслась внутрь со своей вещью, от резкого разворота ее коса хлестнула Ксандра по руке. «Да ладно, я же пошутил!» Дракон заглянул в темноту. «Марианна, ты красива даже в моем старом плаще!» Из шатра раздалось неразборчивое всхлипывание. И с мыслью «Вот кто меня за язык тянул?» Ксандр зашел в женскую палатку. «Мари!» Девушку он нашел сидевшей на одеяле. Она обхватила колени и опустила голову. На глазах блестели слезы. «Марианна, получилась грубая шутка. Прости». «Хватит издеваться! Не будь таким!» Стало понятно, что слезы не только от обиды, но и от злости. А дракон явно скоро схлопочет по лицу этой же рубашкой. «Каким?» – заинтересованно уточнил он. Ответ на вопрос Ксандр не узнал, потому что снаружи послышался шум и раздался голос Маркуса. «Мари, все хорошо. Ты обиделась? Может, посидишь с нами у костра?» Дракон хотел язвительно ответить за девушку, как на него налетела разгневанная Марианна и ладошкой закрыла ему рот. «Все хорошо, Марк. Я просто устала и прилегла». «Точно? Я могу зайти?» «Нет», — сильно громко воскликнула девушка. «Не надо». Мари пыталась взять ситуацию под контроль. Ей было страшно, что ее застанут с Ксандром вдвоем в темной палатке. В это же время дракон наслаждался происходящим, завалился спиной на одеяло, тем самым Марианна оказалась сверху, и пока она оправдывалась перед другом и боялась компрометирующей ситуации, он же, наоборот, придерживая девушку за талию, рассматривал ее вблизи. Он сразу и не заметил, что его жена очень милая, с большими серо-голубыми глазами, которые сейчас метают в него молнии. Еще у нее были еле заметные веснушки, которые добавляли озорства. Ксандр прекрасно видел в темноте, поэтому ее эмоции его захватили. Мария одновременно сердилась на дракона и переживала из-за Маркуса. А когда Марк все-таки отошел от шатра и вернулся к костру, то гнев Марианны нашел жертву. «Что ты? «Ты себе позволяешь!» — зло зашипела Мари и заерзала на драконе, пытаясь слезть с него. «Так это ты на меня накинулась?» Ксандру было смешно возиться с девушкой. Она все-таки смогла освободиться и теперь пыталась ругаться шепотом на коварного дракона. «Вот что тебе надо? А если бы Марк зашел и увидел тебя?» «Боишься за свою честь? А ты не забыла, что мы женаты?» Ксандр спокойно наблюдал, как Марианна психовала. «Полное право имею быть с тобой вместе. Даже больше. Я могу забрать тебя в свою палатку». Марианна задохнулась от негодования. Ее зрачки расширились, и она готова была завопить, но, помня о том, что их могут услышать, смолчала. А вот Ксандр не мог остановиться. «А еще я могу тебя силой отсюда увести». «Если бы ты мог, то уже давно бы так сделал, а значит, ты обманываешь. Я добровольно с тобой никуда не пойду». «Тогда и не жалуйся, делаю, что хочу». Он поднес ее руку к своим губам и шутливо поцеловал, вызвав этим нехитрым действием еще уйму эмоций. «Хочешь, чтобы я прекратил? Тогда заканчивай эту дурость с академией». Снаружи раздались голоса. Ксандр быстро поменялся в лице и, прекратив веселиться, вышел из палатки. Мари попыталась выйти одновременно с ним, но он спокойно и принципиально задвинул ее за свою спину, как бы оберегая от возможной опасности. На этот жест она даже обидеться не смогла. Такая забота была почему-то очень приятна. Оказалось, что к ним присоединилась другая группа студентов – та, что была под кураторством Тианна. Друзья и однокурсники были рады видеть друг друга, многие уже обнимались, и отовсюду слышался смех. «Мы вас догнали, хоть и шли длинным путем», — мастер лекарского дела победно улыбался. «Сегодня пришлось сильно ускориться, но вот мы здесь». Было видно, что он невероятно горд тем, что они смогли догнать группу Ксандра, и теперь будет об этом постоянно ему напоминать. «Хорошо, что успели до полуночи. Днем мы на волкулаков неожиданно наткнулись. В темноте бы не рекомендовал такое близкое знакомство». Так, в последнюю ночь лагерь вырос в два раза. Студенты расставили шатры-палатки и большой компанией собрались у огромного костра. Как бы их ни высмеивала Алекса, но песни Маркуса оказались очень даже популярны, а это делало его заметным для девушек, и он легко составлял конкуренцию студентам факультета боевой магии. Что не сильно нравилось последним, так как они привыкли быть на первом месте и теперь ревниво поглядывали на наглого артефактора. Но в потасовку не лезли, а Марк этим пользовался и в открытую флиртовал с красивыми магинями. «Представляешь, мы встретили гнездо птицы Рух», — Алекса, сидевшая рядом с Мари, рассказывала об их путешествии. «Там еще не было вылупившихся птенцов, только яйца, но все равно я под большим впечатлением. Они голубые, в крапинку, представляешь? А я еще перо взяла и тебе тоже». «Лучше расскажи, как столкнула бедного Фредерика в реку», — засмеялся Тим. «Он сам виноват, нечего было подглядывать», — Алексия поучительно подняла указательный палец вверх. «Или пересолила всю кашу». Это уже Фредерик вмешался, или как чуть не перетравила весь отряд этими красивыми цветочками. «Нам невероятно повезло, что с нами был мастер Тиан». Самир, старшекурсник с факультета артефакторов, покачал головой. «Алексия умеет разнообразить жизнь и добавить чуточку веселья в быт». «Да ладно вам, но все же хорошо закончилось, а значит, и не считается». Алекса немного смутилась, но не сдавалась. «Зато теперь есть что вспомнить». «Мы это запомним на всю жизнь, как наш второй день рождения», — засмеялась Тара. После ужина парни красовались перед девушками, демонстрируя свои умения. Боевики устроили образцово-показательную тренировку. В темноте это выглядело эффектно и захватывающе, пока не пришел Ксандр и всех не разогнал. Пригрозил, если не успокоятся, вообще пойдут спать раньше. Он явно играл роль плохого преподавателя. Вот что он такой зануда, будто давно сам студентом был. Фредерик грустно вздохнул. Если бы был один Тиан, то он бы точно разрешил». «Ничего подобного. Мастер Тиан очень строгий, когда это необходимо», — сказала Джулия. «Это в обычное время он веселый и добрый, а на лекарской практике нас сильно гонял». «Ребята, а не знаете, почему у мастеров нет фамилий?» — спросила Лика. Она сидела возле Маркуса и всячески ему улыбалась весь вечер. «А только имена». «А разве это не фамилии?» — удивился Тим. «Нет, конечно», — Джулия засмеялась. «Просто мастерам они не нужны. Им нет особой необходимости показывать принадлежность к семье или роду. Они же уже мастера. Поэтому с получением звания они оставляют только лишь имя. Даже его могут сменить, и их будут звать по выбранному». «А что, если Кьярра станет мастерессой? У них-то фамилия важна?» Алексия бросила взгляд на замершую Мари. Та молчала, но очень внимательно слушала. Об этом подруги не подумали заранее. «Много ли Кьяр становится мастерессами?» — усмехнулась Ханна. «Это большая редкость. Большинство благородных только замуж выходят и на балах танцуют. А больше ни на что и не годны. Воспроизводство рода — вот их главное призвание». Все согласно закивали, а Марианна печально переглянулась с Алексией. Не самое хорошее мнение у всех о Кьяррах, но доля правды в этом есть. «Но мужчины же учатся в Когорне и могут стать мастерами», — вмешался Тель. «Мастер Ксандр оттуда». «Он Кьяр?» — зачарованно выдохнула женская половина компании, а его рейтинг явно вырос среди студенток. Только Мари поморщилась от подобного всеобщего обожания. «Конечно». Тель уже не был рад такому повороту беседы. Он же дракон, а они не бывают простыми людьми. Не волк же и не медведь какой-нибудь. «А давайте спросим у него самого». Лика отодвинулась от Марка, а тот от неожиданности перестал перебирать струны. «Может, тогда у Тиана?» Джулия опустила глаза. «Я могу у него узнать». «Тиан же обычный, бессмысленно спрашивать, надо у самого Ксандра». Ханна резко встала. «Я спрошу». И, поправив свою одежду, она двинулась в сторону мастеров. Они сидели на поваленном дереве неподалеку от палаток. «А я у Тиана». Джулия тоже быстро подскочила и побежала за подругой. Оставшиеся студенты наблюдали за тем, как две девушки подошли, а потом и сели рядом с молодыми мастерами, о чем-то мило беседуя. Свет от костра освещал их улыбки, и послышался девичий смех. «Ну нельзя же так с мастерами откровенно заигрывать», — возмутился Фредерик. «Они все-таки наши преподаватели». «Но не намного старше нас. Почему бы и нет?» Алекса дразняще ему улыбнулась. «Только зачем это мастерам? Замуж девчонок не позовут?» — ухмыльнулась Тара. «Всего лишь так погуляют». «А может, не все девушки хотят замуж?» Алекса не могла пройти мимо любимой темы. «Вот почему парням брак не нужен, а девушкам строго необходим?» Начавшийся спор о мужских и женских обязанностях и социальных ролях плавно перетек в обсуждение политики, теории заговоров и дошло до загадок природы магии и чародейства. А потом был скомандован отбой, и студенты обеих групп отправились спать. Все девушки договорились вместе лечь в одном шатре, а перед сном Джулия и Ханна активно делились впечатлениями от общения с мастерами и полученной от них информацией. «Он такой интересный, умный и шутит смешно», — Джулия мечтательно прикрыла зеленые глаза, «не то что наши однокурсники, малышня». «А не боишься, что просто воспользуется тобой, еще и в подоле принесешь?» Нарида, как полагается дочке деревенской знахарки, очень прозаично смотрела на отношения между парнем и девушкой. «Мастер Тиан не такой». Джулия была убеждена в добропорядочности объекта своих воздыханий и грез. «А я слышала, что у него есть любовницы среди студенток», — Лика ехидно добавила. «Я знаю даже несколько, которые рассказывали про свой интересный опыт». «Даже если есть, то все равно...» «Это выбор каждый». Алексия тоже вмешалась в разговор. «Может, это того стоит. Парни могут встречаться с кем угодно, вот и девушки тоже имеют такое право. Главное, чтобы они не ждали, что женится. Не сильно он похож на примерного парня». «А сама-то тоже с ним заигрываешь постоянно», — упрекнула Нарида однокурсницу. «А я и не отрицаю. Но ничего у меня с ним нет и не будет». Алексия засмеялась, но тут же улыбнулась расстроенной Джулии. «Так, флиртуем от скуки, ничего серьезного». «А что по дракону?» — обратилась Лика к Ханне. «Ох, девочки, на занятиях он другой, всех строит, грозный, саркастичный, а лично вообще не такой. Еще я спросила про титул и фамилию, он сказал, что все сохраняется и используется по необходимости». Мари выдохнула. «Значит, ее плану ничего не грозит». Слушать дифирамбы Ксандру ей было неприятно, и она, не утерпев, перебила. «А как же его жена? Или невеста? Если он Кьяр, то она точно есть?» Весь шатер девчонок задумался, а потом полетела куча версий. Кто-то отрицал существование второй половинки, одни расстраивались о коварстве и обмане мастера, другие вспоминали детские страшилки, что драконы едят девичьи сердца. «А его сердце свободно от жены или невесты, я точно уверена», — Ханна загадочно улыбнулась. «Если бы любил, то был бы с ней рядом, а раз он здесь один, то или невесты нет, или брак по расчету. Слышала, что так бывает у Кьяров, а значит, это все неважно», — Тара подвела черту. «Угу, неважно, а потом драконица тебе голову откусит за шуры-муры с ее мужем», — засмеялась Нарида. Марианна не выдержала дальнейших разговоров о прекрасном драконе и вышла подышать свежим воздухом. На улице шел небольшой, но уже прохладный осенний дождь. В карауле сейчас был Тим и Тель. Они о чем-то яростно спорили у костра. Видимо, маршруты двух групп были не похожи, и теперь они активно их обсуждали. Марианна остановилась под огромным дубом и встала в тени, чтобы ее не заметили парни у костра. Подходить к ним она тоже не сильно хотела. «Нарушаем дисциплину, студентка Вуд?» Мари скосила глаза вправо. Недавно обсуждаемый дракон был тут как тут. Он близко подошел к ней и вальяжно облокотился на ствол. Уняла любопытство. «Явно же твой вопрос задавала эта девица». «Ханна, ты даже имя ее не запомнил?» — ехидно спросила Мари, — а она по уши влюблена и тебя описывает как прекрасного королевича. «Жер. Я запомнил всех по фамилиям», — Ксандр улыбнулся краешком губ, — «если это так важно для тебя. Но я и есть прекрасный, пусть и не королевич». «Это, конечно», — протянула девушка, — «а про жену, смотрю, никому не рассказываешь». «А как про нее говорить?» «Если она от меня сбежала. Но странно, что сейчас она ревнует». «Ничего подобного», — воскликнула Марианна и тут же оказалась прижата к Сандрам к дереву. Спиной она ощущала неровности холодной коры, а грудью очень горячего дракона. В ночной прохладе ранней осени этот контраст сильно чувствовался. «Тише», — прошептал дракон ей на ушко, — «а то весь лагерь соберется посмотреть на нашу беседу. И я, кстати, совсем не против». Мари подняла на него глаза, дыхание перехватило от резкого движения, но оно еще не вернулось в норму. «Вот же харизматичный наглец!» Было явно видно, что дракон дольше пробыл под дождем и успел промокнуть. Темные волосы, собранные на макушке, были влажные, а капельки воды падали с одинокой выбившейся пряди на лицо Ксандра. Мари бессознательно подняла руку и заправила волосы ему за ухо. Дальше провела кончиками пальцев по скуле. Дракон перехватил девичью руку, глаза его совсем потемнели, и, наклонившись к Мари, он требовательно поцеловал ее. Марианна, не ожидавшая такого поворота событий, почему-то даже не сопротивлялась его пылким поцелуям. Она запрокинула голову, а губы сами раскрылись навстречу Ксандру. В голове промелькнули еще более страстные картинки с участием дракона, и только очень смутившись, Мари смогла прийти в сознание. Она неожиданно легко оттолкнула от себя мужчину и трусливо сбежала в палатку. Дыхание сбилось от нехватки воздуха, а губы горели от поцелуев. Благо, что в темноте этого бы никто из соседок не заметил. Мари с тяжело бьющимся сердцем легла возле Алексы. Казалось, что этот стук слышат все вокруг. Только она подумала, что теперь не сможет долго уснуть, то сразу отключилась, как только голова коснулась подушки.